театр. «Ребята, сообщите своим родителям, что завтра к нам приезжает театр», объявила детям воспитательница Светлана Михайловна. «Мы будем смотреть спектакль «Красная шапочка». Ура, театр!» – запрыгали малыши. Афия от радости перекувыркнулась в воздухе. На завтра она прилетела в музыкальный зал, где устраивали театр. Самое первое. Чтобы было лучше видно, фея забралась наверх люстры и оттуда внимательно посматривала, что делают приехавшие актеры. Их было двое – мужчина и женщина. Фея удивилась, что они обыкновенные люди и совсем не похожи на волшебников. «Непонятно тогда, как артисты превращаются в разных животных людей», – подумала Вея. Она видела по телевизору в кабинете заведующей, что один и тот же человек может сегодня быть, например, добрым солдатом, а завтра Кощеем Бессмертным. Артисты ловко растянули на деревянной раме тяжелый бархатный занавес. Вея знала, что это называется ширма, и стали доставать из спортивной сумки больших кукол. Тетя раскладывала кукол на столике за ширмой, а дядя собирал из отдельных деталей красивый домик, в котором будет жить бабушка Красной Шапочки. Все декорации были готовы, и в зал стали заходить ребята и рассаживаться по поставленным в ряд скамеечкам. Фея увидела, как актриса надела на руку куклу Красной Шапочки, а дядя приготовился играть за волка. Наконец зазвучала тихая музыка, и наверху ширмы показалась Красная Шапочка, и спектакль начался. Фее Вии так понравился спектакль, что она забыла обо всем на свете. Затаив дыхание, малышка смотрела, как Красная Шапочка идет по лесу и поет веселую песенку. Беспечная кукла не замечала, что за кустиком ее выслеживает злой серый волк. «Здравствуй, Красная Шапочка!» Волк выскочил на дорогу и стал перед девочкой. «Куда ты идешь?» «Неужели Шапочка скажет, что идет к бабушке?» – заволновалась фея. «Ведь мама строго-настрого запретила ей разговаривать с незнакомцами». «Не говори с волком, убегай!» – кричали дети. Но Красная Шапочка их не слышала. «Я иду к моей бабушке», – честно ответила она серому разбойнику. «Вот глупая!» – подскочила на месте фея. «Я бы ни за что не рассказала волку, куда я иду». Она с осуждением покачала головой и стала смотреть дальше. А дальше стало совсем страшно. Оказывается, хитрый волк показал Красной Шапочке длинную тропинку, а сам побежал к бабушке по короткой. Фея зажала руками рот и круглыми от ужаса глазами смотрела, как волк остановился около бабушкиной калитки. Он погладил лапой толстый живот и громко сказал: «Пообедаю-ка я сейчас с бабушкой», и постучал в дверь. «Бабушка, не открывай, там волк!» – затопали ногами дети. «Дерни, деточка, за веревочку, дверь откроется», – услышала фея добрый бабушкин голос. Этого она уже никак не могла стерпеть. «Так, надо помочь бабушке», – решила Вея и взмахнула волшебной палочкой. «Волк, волк, превратись в утенка!» В один миг кукла волка на руке у кукловода превратилась в смешного желтого утенка с красным клювом. Дети ахнули и завизжали от восторга. Только артисты ничего не заметили, как ни в чем не бывало, продолжили играть спектакль. «Бабушка, бабушка, я тебя съем!» – завыл утенок диким голосом и двинулся на бабушку. «Не ешь меня, серый волк! Ой, желтый утенок!» Актриса наконец заметила, что это не волк, и растерялась. «Какой я тебе утенок? Я волк, зубами щелк!» – взревел утенок и попытался ухватить упирающуюся бабушку. «Ты утенок, ты утенок!» – скандировали хором дети и фея Вея. «Ты не можешь съесть бабушку!» «Еще как могу!» – упорствовал утенок и щелкал клювом. «Ты же утенок, посмотри на себя!» – закричала наконец тетенька актриса, а кукла-бабушка в ее руках шлепнула настойчивого утенка подушкой с кровати. Утенок остановился, немножко постоял на месте и вдруг спрятался за ширму. «Утенок, утенок, иди сюда!» – звали дети и громко хлопали в ладоши. Утенок, наконец, показался из-за ширмы. Он низко поклонился, взял под руку бабушку, появившуюся невесть откуда Красную Шапочку, и хриплым голосом сказал: «А сейчас, дорогие дети, мы станцуем вам танец маленьких утят. Спектакль окончен». Фея просто влюбилась в театр и сразу же захотела стать артисткой. Вечером она особенно долго сидела перед кукольным зеркальцем. Вея внимательно разглядывала себя и подумала, может ли из нее получиться настоящая актриса, такая же красивая, как Красная Шапочка.